был почти пуст. Кроме начатой пачки творога, смёрзшейся питы, двух бутылок белого вина и бутылки водки, в нем ничего не было. Я разморозила питу в закопченной, давно не мытой электрической печи, намазала ее творогом и набросилась на нее со звериным аппетитом выздоравливающего. Потом открыла бутылку вина, пошла на балкон и села с ногами в плетеное кресло. Серое, тяжелое от воды одеяло туч, еще недавно застилавшее весь небосвод, стало дырявым, и сквозь эти дыры просвечивали голубовато-белые, по-летнему невесомые облака, края которых сияли так, что было трудно смотреть. У горизонта над морем, серебристым, как рыба, раскрылся потрясающий веер закатных лучей. Я жадно вдыхала соленый воздух моря и пряный запах земли после дождя, и пила, пила и пила, пока не почувствовала, что совершенно пьяна. Облака плыли прямо на меня и принимали самые причудливые очертания. Улыбающаяся собачья морда, мальчик и девочка, сросшиеся, как сиамские близнецы, старик с крыльями, локоны Наоми, превращающиеся в сотворение человека Микеланджело, слон в бейсболке, а может, это вовсе не слон, а сам Бог. Тучи стали рассеиваться, и сквозь них показалось синее, как носовой платок, небо. Багровое солнце медленно погружалось в море, окрашивая облака в фантастические цвета наркотического бреда. Они то вспыхивали, то затухали, словно пепел сигареты после затяжки. Трудно рисовать облака. Как там говорилось в этой детской песенке Гилеля и Наоми Шемер с кассеты Наамы? А облака плывут, плывут. Слова этой песенки неожиданно всплыли у меня в голове, и я запела. Что делают деревья? Растут. Облака. Те плывут, плывут. А дома? А дома стоят. А колючие ветки? Горят. Хорошо, а что делают птицы? Птицы любят на ветки садиться. Ну а время? Оно убегает. А земля? А земля отдыхает. Ну и что тут такого? Ответ — ничего тут такого и нет. Я залезла на перила балкона, встала на колени, схватилась рукой за прутья решетки, закрыла глаза и почувствовала, как в лицо мне ударил холодный ветер. Ветер пах мятой, а я все пела и пела, обращаясь к небу, морю и начинавшимся сумеркам, и знала, как знала тогда на бульваре Шарля Ленуара, когда мы стояли у окна и смотрели на листопад, что у всего есть своя причина и свое предназначение, что деревья растут, что дома, если, конечно, нет землетрясений, наводнений и ракетных обстрелов, стоят. А облака плывут себе и плывут, а время бежит и бежит. Ну, а земля, она отдыхает. И это значит, никто никогда не умирает. То есть земля, она, конечно, время от времени разевает свою пасть и проглатывает умерших, но не навсегда. Ибо функция земли не только проглатывать, но и взращивать. Потому что если она не будет проглатывать, то не сможет и взращивать. И тут меня осенило. Я вдруг поняла, для того, чтобы один человек родился, другой обязательно должен умереть. Еще я поняла, что Бог совсем не мерзкий. Просто иногда Он недобросовестно относится к своим обязанностям. Я бросилась в ванную, открыла зеркальную дверцу аптечки с лекарствами, из которой еще недавно мне ухмылялось покрытое пеной лицо Юэля, и сразу же увидела то, что искала. 4 упаковки Бандармина и 3 Вабена. 70 таблеток. Этого должно хватить. Я оставила Юэлю по 2 таблетки каждого лекарства, чтобы хоть сегодня ночью он смог как-то перекантоваться, а все остальное сложила в сумку и вызвала такси. Лишь захлопнув за собой дверь, я вдруг поняла, что забыла заглянуть в его альбом. Так я никогда и не узнаю, что он там нарисовал. Я зашла в гостиницу, чтобы расплатиться и забрать сумку. И пока складывала вещи, у меня вдруг всплыли в голове слова последнего куплета.